чопорный, церемонный, накрахмаленный и выглаженный, лысеющий, но все еще темноволосый. При нашем появлении он даже не попытался оторвать глаза от какого-то документа, лежавшего перед ним. «Хелло, Вильс», — сказал я. Похоже, он узнал мой голос. «Дип?» Он встал и протянул мне руку. «Рад вас видеть, Дип?» Сделав вид, что не замечаю протянутой руки, я усмехнулся и сказал: «Держу пари, что вы более чем переполнены радостью встречи со мной, Вильс». Его лицо было плотно затянуто профессиональной маской, но я отлично знал все, что с ним сейчас происходило. Я подтащил к себе ногой стул, уселся на него и бросил шляпу на пол у своих ног. Коджи тотчас подошел и наклонился за ней, но я остановил его. «Пусть лежит здесь». Коджи бросил быстрый взгляд на Беттона и отошел назад. «Так, старина Вильс, — сказал я, — вор из Гарлема. Видеть следует настоящее, Дип. Молчи, когда я разговариваю, Вильс». Я улыбнулся и с полминуты наблюдал, как он пытается отгадать значение моей улыбки. «Вы прошли длинный путь от Беттона до Вильсона Беттона. Адвокат, неплохо. Даже очень хорошо для вора. Впрочем, это продвижение вверх не так уж сильно отличается от многих других успешных шагов, которые мне прекрасно знакомы». Я поднялся со стула и прошелся по кабинету, изучая отлично исполненные копии Ван Гога, и только теперь заметил, что некоторые из картин были подлинниками. «Да, продвинулись вы далеко, мошенник», — заметил я. «Дип». Я обернулся и, взглянув на Беттона, усмехнулся. Он стоял с открытым ртом. «Беттон, повторяю, вы вор. Вы преуспевший, хитрый и опытный плут. Одно время вы занимались припрятыванием краденных вещей. Позже вы скупили у меня все, что я мог украсть. Вы прикрывали парней, добывающих и переправляющих сюда контрабандный спирт и наркотики. Вы были хорошим связником между этими парнями и не обладавшими высокой честностью копами. Несколько раз я избавлял вас от неприятностей, Дип». «Да, это верно. И за это вы получили свой фунт мяса». Подойдя к нему вплотную и взглянув на него сверху вниз, я добавил: «Тогда я был много моложе». «Вы тогда были зеленым юнцом?» «Да, но неплохим и крепким. Не припомните ли вы ночь, когда Ленни Собел готовил расправу над вами? Не припомните ли, кто и как спас вас тогда от верной пули в висок? Или от ножа того же Собела в другой раз?» «Олрайт, вы были крепки и тверды». «Не совсем так, старина. Вы знаете, кем я тогда был?» «Юным преступником». «Это правильно. Вот теперь я действительно и крепкий, и твердый, понимаете?» Профессиональная маска вновь набежала на его лицо, и он подтвердил: «Понимаю». Оджи, стоявший боком у стола, изменил теперь свое положение и оказался лицом ко мне. «Завещание Беннета у вас?» — спросил я. «Разумеется». «Все в порядке. Я был его законным поверенным. Что там говорится?» «Там...» Несколько секунд он напряженно всматривался в мое лицо, пытаясь определить степень моей заинтересованности, а затем сказал: «Условно вы являетесь его наследником. Во-первых, вы должны прибыть сюда в течение 2 недель после его смерти». «Сегодня 4-й день». «Совершенно верно. Второе условие заключается в том, что в случае его насильственной смерти вы должны будете найти его убийцу». «Умно». «Он очень доверял вам, Дип». «Там было слово „найти“ или „отомстить“?» «Найти». «Так или иначе, мистер Беннет желал розыска убийцы, но не больше. Остальное подразумевалось, возлагалось на закон». «Разумеется, закон. Но у меня есть еще один вопрос, Вильс. Найти для кого?» «Вы очень проницательный, Дип». Он открыл один из ящиков стола и извлек оттуда газетный лист, который протянул мне. Красным карандашом подчеркнуты два столбика. Это был лист из широко распространенной газеты «Uptown Speaking». Статейка мне была знакома, и я не имел намерения вновь ее перечитывать. То был сгусток человеческой ненависти, превращенный в печатный оттиск. Рок Тейт был парень, преисполненный ненависти к трем людям на свете, ко мне, к Беннету и к самому себе.